Но тот берег уже далеко, этот ближе. Она сжимает поручи. «Да не беспокойся ты», — говорит паромщик, крепкий старик. Непонятно, кому он это говорит, потому что за пазухой у него испуганно тычется серый щенок. «Она женщина святая, всякую тварь жалеет». «А меня жалеть не надо», — вспыхивает девушка. «А ты не кипятись, я не про тебя говорю. Что, кутенок, плохо без мамки?» В доме вокруг чугуна с кашей Екатерина Андреевна, Иван Модестович, девицы-кузины. При внешнем несходстве девицы похожи, как близнецы, словно они одно существо. Одинаково ленивы и развинчены, лохматы, вот-вот что-нибудь уронят или опрокинут. Движение их, как отражение в воде, зыбко повторяет намерение незавершенное. «Вы знаете, Иван Модестович, неожиданно мягко, почти заискивающе, — говорит Екатерина Андреевна, — я чувствую, что Сережа едет к нам. Я видел под утро сон». «Сон? — пренебрежительно фыркает Иван Модестович. — Мясо? Что вы, Иван Модестович, упаси Господь! Мясо — это к болезни». «А что, мяса нет? — спрашивает Иван Модестович. — Что с вами, Иван Модестович? Вы же мясо не едите», — изумляется Екатерина Андреевна. «Вы знаете, что мне недавно рассказал наш директор? Представляю, опять вы за столом про это ланскнехтское чудовище будете рассказывать», — содрогнулась Екатерина Андреевна. «Во-первых, не ланскнехтское, а лохнесское. Это уже должен быть знать каждый образованный человек», — назидательно говорит Иван Модестович. «А во-вторых, вы ведь не станете спорить, что наш директор — крупный специалист по жизни животных. Он сказал, что вовсе собаки не предпочитают кости и жилы, просто им дают кости и жилы, а они бы предпочли то же, что и человек, вырезку. Он просто удобнее так считать, что они вырезку не так уж любят, как кость». «Кому это вам?» «Людям». «А вы что, не человек?» — язвит Екатерина Андреевна. «Вот именно», — радостно зацепил Иван Модестович. «У нас как раз звери люди, им все, а людям и косточки не дадите». Оскорбленная Екатерина Андреевна углубляется в свою кашу. Иван Модестович приосанивается, похорошев. Девицы время от времени хихикают, но следует отметить, что не над стариками. Чувства юмора у них нет, они хихикают сами по себе, параллельно, о чем-то бессмысленном и своем. С пристани сразу виден дом, метеоплощадка. Корреспондент уже нацеливает свою пушку, девушка припирается с паромщиком. «Нет, я не пойду, я здесь его подожду». «Ты ему только скажи, чтобы он вышел». «Господи!» — удивляется паромщик. «Да с чего ты вообще взяла, что он приехал? Он что, написал тебе наконец?» «Нет, я чувствую, — уверенно говорит девушка. — Я сон видела, — говорит она, по-детски шмыгнув. — Сон! — протянул паромщик. — Сон — другое дело. Только как бы он приехал, если я его не вез?» Девушка топнула ногой, а губы ее запрыгали. «Ну, хорошо, хорошо. Идемте», — зовет он корреспондент. «Позови, ничего больше не говори», — твердо говорит девушка. Корреспондент следует за паромщиком, оглядываясь на девушку, покусывая бороду, не понимая, почему она не идет с ними и не спрашивая, как иностранец. Как раз когда они подходят на крыльцо, с грохотом вылетает раскаленная Екатерина Андреевна с самоваром в руках. Ни на кого не смотрит, усаживается на ступеньку и начинает драить самовар. «Здравствуйте, матушка Екатерина Андреевна». Екатерина Андреевна взглядывает на паромщика, вернее, на щенка, скребущегося у него за пазухой, и еще яростнее трет самовар.